Когда я впервые пролетала над 33-м причалом, очень странно мне показалось не увидеть сверху Джоник. Сколько раз ходила мимо пешком, и отсутствие Джоника не действовало мне на нервы. А вот с высоты полета, ну надо же. Джоник был пассажирским теплоходом Григорий Орджоникидзе, приспособленным под дополнительную пароходскую гостиницу. Плавучий филиал бич-холла давно продали на гвозди, и на 33-м причале уже 1000 лет пустует святое место. По правилам, человек, умерший на Джонике, автоматически попадал в рай. Только на Джонике никто не умирал, в основном там жили, и я тоже. 2 месяца я была бичевкой и не умерла на Джонике. В кадрах обещали 2 круга на Феско Индиан Лайн, и я ждала Елену Стасову. Хотелось орешков кешью, а на Джонике как раз потравили тараканов. Полуобморочные тараканы сыпались с подволока и переборок, шмякаясь на стол и на палубу. А мне снился дедов абрикосовый сад в Гулькевичах, и как будто я маленькая, и мама ведет меня за руку меж деревьев, с которых валятся спелые абрикосы. Шлеп, шлеп, шлеп, только успевай выглядывать в траве самые крупные, сочные. Они лопаются при ударе о землю, и надо опередить муравьев, потому что муравьи тоже не дураки. И я смотрю вверх, пытаясь угадать, с какой ветки сорвется очередной абрикос. Хочу подставить ладони, но абрикосы 2 подряд падают мне на лицо и щекотно стекают за ворот. Я просыпаюсь от того, что абрикосы воняют ржавым железом и еще чем-то безумно невыносимым мерзким. Просыпаюсь и стряхиваю с лица, рук и волос агонизирующих тараканов. Им-то выпала карма умереть на Джонике, а конкретно на мне, сироте Казанской, 18 лет от роду, в чужом городе и без копейки денег, ожидающей рейса на Индию. Я проснулась в каюте плавучего бичевника Григория Орджоникидзе, на котором в тот день раскидали борокс. Проснулась, потому что ревела во сне из-за воняющих мерзостью абрикосов. И проревела еще 3 часа, из которых примерно 1,5 даже не противодействовала тараканьей карме умирать там, где им предначертано. Кажется, Джоник продали на гвозди именно в Индию. Странное это место, 33-й причал на набережной города В. Не обгадить, не поцеловать, только молча кружить над.